Следующим был опытный воин Дарри с нашитым пахарем на плаще. Плаще, который вскоре полностью покрылся кровью, Джоффри отбил медленную атаку двуручника, одновременно ломая булавой шею воину и добивая разрезом меча по открытому горлу. Юноша крутанулся на месте, проскальзывая между четырьмя крестьянами, вооруженными косами и короткими мечами. Их тканевые доспехи казались бумажными. Меч Джоффри зарезал двух, прежде чем они успели отреагировать, и булава раздробила кисть третьего. Мужчина заорал от боли, опуская косу вниз, медленно, очень медленно. Джоффри отбил замах мечом, уклоняясь, параллельно ударяя крестьянина булавой по голове, высвобождая фонтан крови. Он снова крутанулся в сторону, блокируя булавой вероятный удар, которого так и не было. Четвертый крестьянин швырнул копье на землю и упал на колени. Джоффри сделал два шага к нему, держа булаву готовой для удара. Он пытался понять, что там лепечет этот трус. «Попрошу, милорд, попрошу, не убивайте». Тот рыдал от муки, его мольбы резко прекратилась, когда Джоффри ударил его булавой прямо в глаза, заливая холопа потоками крови. После того король развернулся и двинулся дальше в гущу боя. Он понял, что потерял Сандра и королевских стражей, но не имел времени на поиски, поэтому решил самостоятельно пробиваться вперед. Он собирался найти там лорда Дарри, чтобы тот лично заплатил за весь этот беспорядок, за весь этот фарс. Рыцарь бросился к нему с двуручным боевым молотом, чуть быстрее остальных окружающих воинов. Джоффри крутанулся в сторону, позволяя молоту пролететь в 10 сантиметрах от своего носа. Стальной шип молота в результате увяз в земле. Он атаковал серией быстрых ударов по рукам рыцаря своей одноручной булавой, пробивая латы и проливая кровь. Рыцарь поднял руку, ловя руку Джоффри перед очередным ударом, но король зарычал, ступая на шаг ближе, поднял руку воина еще выше и всадил свой меч ему под мышку. Он резко провернул лезвие, прежде чем вытащить меч из раны. Рыцарь рухнул на землю как срубленный дуб, когда Джоффри обнаружил перед собой трех других рыцарей, которые только догнали своего уже мертвого товарища. Они прикрывались щитами, держа мечи и булавы дрожащими руками. Его в это время уже окружали другие воины, и он не видел среди них никаких знамен и гербов королевских земель. Джоффри бросился на тех трех, вдруг копьеносец-простолюдин смог поразить его копьем в ногу. Он выпрыгнул с правой стороны, крича высоким от адреналина тоном. Король едва успел почувствовать поток крови на бедре, когда перерубил копье с ревом, одновременно размахиваясь булавой со всей силы, разбив по этому юному копьеносцу нижнюю челюсть. Бедняга даже не успел закричать, прежде чем Джоффри добил его уколом в сердце. Только из-за привычки постоянно крутить головой во все стороны, контролируя окружение, он смог заметить удар в спину. Джоффри практически упал на землю, протягивая ногу назад и сбивая с равновесия очередного простолюдина. Движение водного танца получился идеальным, когда он резко вскочил на ноги, ударяя локтем по носу того воина, прежде чем обернуться и пробить мечом его грудь. Небольшой круг начал формироваться вокруг него, когда отдельные солдаты отходили обратно, а другие, наоборот, двигаясь прямо к нему. Он вынужденно бросил меч, застрявший в груди врага, и отступил на шаг, отбивая удар солдата булавой, снова крутанулся, уворачиваясь от копья. Джоффри ухватился за копье, подтягивая его поближе, используя его как живой щит, как раз вовремя, чтобы шип вражеского одноручного молота раздробил череп бедняги как арбуз и застрял в нем. Джоффри оттолкнул тело в сторону, обезоруживая человека, сломав ему пальцы, прежде чем ударить его по лбу булавой. После этого его атаковали двое людей в легких доспехах, которые выглядели охотниками из ополчения. Один из них задел рукоятку булавы своей топором лесоруба. Джоффри отпустил булаву, как это делал бесчисленное количество раз ранее в столкновениях с вихтами, вызывая удивление в противнике, и ступил на шаг ближе и ударил того бронированным кулаком по лицу. Он еще дважды ударил охотника, быстро, намереваясь проломить череп, когда услышал крик из-за спины. «Брат!» — закричал второй охотник, как Джоффри отпустил первого, уклоняясь от топора, который все же задел его плечо. Он разоружил второго врага, выворачивая руку, и ударил его рукояткой его же собственного топора в живот. Следом прилетел удар рукояткой по шее, от которого лесник упал на землю, задыхаясь и держась обеими руками за горло, когда Джоффри метнулся и ударил его топором прямо по голове, раскалывая череп. Король обернулся к первому противнику, что едва смог встать и выглядел ошарашенным, почти пьяным, Когда Джоффри схватил его за воротник рубашки и начал крушить лицо закованным в сталь кулаком, снова и снова, бедняга рухнул на землю как мешок с картошкой, и Джоффри использовал необычный перерыв, чтобы пройти несколько шагов и взять обратно в руки меч и булаву. Теперь круг вокруг него имел несколько метров в диаметре, пустое, за исключением тех трех рыцарей, которых он заметил раньше, и собственно самого Джоффри. Он обернулся к трио юных рыцарей, переминавшихся туда-сюда, закрываясь щитами вместе, с широко раскрытыми от страха глазами, держа мечи так, словно это были арбалеты, пока звуки битвы вокруг на удивление начали затихать. «Ну же, вперед!» – прорычал Джоффри, ударяя булавой о край центрального щита, используя ребро булава как крюк, и потянул вниз щит из-заодно его носителя. Менее чем за секунду из поля зрения рыцаря щит исчез, зато там появился кончик меча Джоффри, а потом – темнота. Рыцарь по правую руку от Джоффри, одетый в ливрею Блейнтри, первым отреагировал, опуская меч на руку Джоффри с намерением отрубить ее. Но Джоффри выпустил меч, разворачиваясь вокруг оси, и вытянул правую руку на всю длину, ударяя рыцаря булавой по шлему так сильно, что булава застряла ребром, выскользнув, когда рыцарь упал назад, корчась в конвульсиях. Третий рыцарь завопил ужасным, полным адреналина, криком, и ударил мечом, задевая концом лезвия щеку Джоффри. Однако король идеально уклонился, изгибаясь в сторону от обратного удара. Он пригнулся от горизонтального удара, хватая копье с земли и подсекая ноги рыцарю, отчего тот рухнул на спину. Джоффри дважды крутанул копьем кругом в руках, чтобы лучше определить баланс оружия, пока рыцарь отчаянно тянулся к своему мечу на земле. Но затем воин, забросив эту идею, прикрылся щитом. Джоффри в то время как раз третий раз крутанул копьем и автоматически кивнул. «Подойдет», — пробормотал он, крепко хватая древко обеими руками, и поднял его высоко над шеей рыцаря. «Прошу вас, подождите, я сдаюсь», — перепуганный рыцарь закричал, пытаясь прикрыть щитом голову как раз вовремя, чтобы остановить атаку Джоффри. Щит раскололся и прогнулся, когда Джоффри зарычал, снова поднимая и опуская копье, на этот раз пробивая щит, и панический крик под ним перешел в бульканье. Джоффри взревел, удваивая усилия, практически навалившись всей массой тела на копье, чтобы еще на пару дюймов углубить острие. Руки рыцаря неподвижно упали вдоль тела, пока кровь вытекала из-под разбитого щита словно река, шириной с трезубец. Джоффри отступил на шаг, оставляя копье стоять вертикально, словно древко флага, вот только без самого флага, плюнул на землю и оторвал кусок ткани с тела мертвого рыцаря сбоку от себя, перевязав себе рану на ноге с ворчанием. Он вдруг обнаружил, что поле боя почти полностью затихло, и оглянулся, глядя в широко раскрытые глаза десятков ополченцев, крестьян и профессиональных воинов. Одного его взгляда словно хватило, чтобы они шарахнулись от него на шаг назад в панике. Он был безоружным и полностью окруженным врагами, но они словно не осознавали этого факта по какой-то странной причине. Джоффри почувствовал искреннее замешательство, разворачиваясь вокруг, глядя на перепуганных людей, что окружали его. Но какой же это фарс, все это лишь фарс. Он поставил ступню на грудь убитого рыцаря, вытаскивая копье со значительным усилием. Капли крови полетели полукругом, следуя движению острия. Джоффри скривился, чувствуя кровь на плече, затем вздрогнул, когда осознал, что полностью покрыт слоем крови, даже волосы под шлемом чувствовались липкими, черт возьми. Он глубоко вдохнул, ведь это не будет первым разом, когда придется очищать весь доспех от крови. Король снова поднял взгляд к людям, что окружали его, они и до сих пор выглядели напуганными. Он осознал, что полный месяц в небе значительно сильнее освещает поле боя, чем ожидалось. Яркий шар в небе и отражались в водах Божьего ока, и лучи давали достаточно света, чтобы можно было осмотреть значительную часть поля битвы. Теперь уже более чем половина участников застыли на месте. Люди, рыцари и лорды с обеих сторон смотрели на него, словно он был кем-то вроде белого ходока. Эта мысль грозила впадением в дикую, неконтролируемую ярость. «Разве не этого вы хотели?» Внезапно он взревел, шагая кругом словно бык в клетке, вращая копьем в руках, чтобы занять их, ибо они аж чесались от желания убивать. «Этой славы на войне, песенной резни!» — взывал он. Испуганные зрители отползали подальше, когда он слишком близко подходил к краю импровизированного круга. «Красная кровь и разбитые мечты!» — закричал он, голос едва не сломался. Джоффри моргнул слезы и продолжил шагать кругом. «Дарри! Дарри! Лорд Дарри!» — взревел он, и далее вращая копьем. Вокруг царила полнейшая тишина, но через несколько секунд один край круга расступился, освобождая лорда Раймуна Дарри, с лицом цвета пепла и наскоро перевязанной головой. Он двинулся вперед, сохраняя дистанцию, в окружении небольшой кучки рыцарей и других знакомых лиц. Джоффри узнал господина Уилларда среди них, но не увидел ни лорда Блейнтри, ни Рута. Дарри выглядел бледным, когда отдал остальным приказ оставаться на месте. Сам продолжил шествие, за ним двинулся лишь один парень, напоминавший значительно младшую версию лорда. Юноша выглядел изможденным и готовым обмочиться, в то время как сам лорд Дарри выглядел удрученно, когда передал щит сыну. Он стал на колено перед Джоффри, склонив голову, и положил меч на землю. «Король Джоффри, пожалуйста, примите». Он вдруг запнулся, потому что Джоффри смеялся, и смеялся, и смеялся. Выражение лица лорда Дарри становилось все более испуганным, а смех Джоффри приобретал слегка маниакальный оттенок. Когда он наконец высмеялся, лорд Дарри с удивлением заметил потоки слез, что текли щекам Джоффри, смывая кровь с лица. «Ты думал, что можешь вот так просто склонить колено и все забыть? Ты считаешь, что это все исчезнет по мановению руки, когда положишь меч на землю?» — прорычал он, копье задрожал в его руках. «Нет, подними меч, лорд Дарри. Умри так, как жил». Он практически выплюнул слова. Лорд Дарри глубоко вдохнул, вставая и морщась, будто проглотил что-то кислое, и обернулся к сыну. «Лайман, позаботься о семье, скажи Минисе, что ты делаешь?» Джоффри прервал его. «Разве я не могу передать последние наставления своему сыну, как жить дальше?» — спросил лорд Дарри достаточно умоляющим тоном. «А кто тебе сказал, что он уйдет живым с этого поля?» — прозвучало в ответ. Лорд Дарри онемел, он выглядел так, словно его только что ударил лошадь, шатаясь и тяжело моргая. «Че что?» — пробормотал он, пока Лайман сильнее сжал отцовский щит с нарисованным пахарем, гербом рода Дарри. Руки малыша тряслись, словно листья на ветру. «Ваша милость!» — внезапно послышался голос из-за спины. «Дом Дарри!» Сир Баристан замолчал, когда Джоффри развернулся и посмотрел на рыцаря. Кровь стекала дальше вниз его нагрудником, по ногам, вообще по всему телу. Сандар вместе с остальными королевскими стражами стояли возле Силми, они только что прибыли с сиром Эджертоном. В это время все вражеские рыцари и ополченцы кидали на землю свое оружие и стояли, завороженно наблюдая за зрелищем посреди круга. Лорд Раймунд Дарри выглядел так, словно его сейчас стошнит. Он переводил взгляд сира Баристана на других лордов и обратно на Джоффри снова и снова. «Прошу вас, ваша милость, он же всего лишь мальчик». «Мальчик!» — взорвался Джоффри. «О, извини тогда, я ошибся», — сказал он, оборачиваясь назад, и двинулся куда-то. Он поднял тело одного из крестьян, которого он убил ранее. «Мальчик, знаешь, кто еще был мальчиком? Он!» — закричал король, швыряя в Дарри телом молодого убитого копьеносца, который смог ранить Джоффри. Мальчику было не больше 14 лет, лицо мертвеца выглядело олицетворением агонии, руки странно раскинуты, когда тело упало, а лорд Дарри отпрянул назад. «А там лежат два лесоруба, которых я зарубил, братья. А еще перед ними, старый мужчина, отец. Мужчины, дяди, сыновья», — огрызнулся он, шагая туда и обратно, едва сдерживая тягу к убийству. «Но они же обычные простолюдины, так, рабочие, фермеры и крестьяне, у них нет имен, они же не как Лайман», — продолжил он, глядя на дрожащего парня. «Вот Лайман Дарри, то настоящая личность, у него есть будущее, и дом, и замок», — сказал он, расставляя акценты ударами копья по земле. «Тебе стоило бы подумать о них еще до того, как ты решился на все это, милорд. Каждая сирота войны является маленьким Лайманом, каждая скорбящая вдова, Минисой», — проговорил он, подходя вплотную к лорду, разбрызгивая кровь с рук на его лицо. «Гербом твоего знаменитого дома есть пахарь с плугом, Раймун, и все же ты не знаешь. Ты не знаешь универсальной истины, которой живут и дышат твои подданные в тени твоего замка», — сказал он, наклоняя голову, глядя лорду прямо в глаза. «Что посеешь, то и пожмешь», — тихо проговорил он, но слова словно звучали эхом вдоль берега Божьего ока. Подбородок лорда Дарри задрожал, когда Джоффри отошел назад. «Давай уже закончим с этим всем», — сказал король, медленно вращая копье кругами, и закрыл глаза. Постоянное вращение будто успокаивало его нервы. Лорд Дарри тяжело дышал, когда обернулся к сыну. «Я отвлеку его, а ты только жди благоприятного момента и добей», — сказал он, забирая шлем из ослабевших рук парня, и надел его. Юный Лайман выглядел так, словно вот-вот упадет в обморок, тяжело дыша. «Лайман!» — заорал лорд Дарри. «Да, отец», — ответил он напуганно, он до сих пор словно не имел сил отвести взгляд от Джоффри. «Лайман, посмотри на меня», — сказал Раймун, хватая голову сына обеими руками. «Посмотри на меня, вспомни тренировочное поле под замком пахаря, помнишь двор?» — спросил он, легонько встряхивая голову парня. «Я, да, отец, помню», — сказал сын, глядя на него. «Хорошо, делай так, как я тебя учил на том поле, маневрируй ногами и не забывай держать защитную стойку», — сказал лорд, желая напомнить ребенку, крепко держа его за голову. «Да-да, отец», — тот снова кивнул. «Помни». Лорд Дарри запнулся, глядя на землю в течение секунды или двух, прежде чем снова перевести взгляд на сына. «Когда мы вернемся, то можешь снова встретиться с той девушкой из Лалистона, покажешь ей наш большой зал», — сказал он пустым голосом, обнимая парня. «Что? Но, отец, я думал, что ты не одобряешь», — сказал Лайман, совершенно выведенный из равновесия неожиданным поворотом разговора. «Не беспокойся об этом, сынок, просто не обращай внимания. Давай закончим и вернемся домой», — сказал он, резко оборачиваясь, чтобы Лайман не успел увидеть слезы в глазах старика. Он кашлянул, готовясь, проверяя меч и щит, и повернулся к Джоффри. «Давай закончим со всем этим», — произнес он, а Лайман приготовился сбоку с собственным мечом-бастардом. Юноша выглядел более уверенным, чем до того, стоя возле отца и глядя на Джоффри. Джоффри смотрел на горизонт, глубоко вдыхая воздух. «Ну давай», — ответил он, оборачиваясь к отцу и сыну, и двинулся к ним. Лорд Дарри взревел, двигаясь наперерез, быстро, но аккуратно двигая ногами, уходя немного направо, и попытался сбить юношу с ног ударом щита. Джоффри буркнул, уклоняясь в сторону, совершив быстрым ответный выпад, что заставил Раймуна отшатнуться назад. Лайман быстро встал за спиной Джоффри, стараясь не отставать от Джоффри, который постоянно кружился и делал обманные выпады. Лорд Дарри замахнулся в ударе, от которого Джоффри быстро отбил и ответил колющим ударом, которым почти достал Раймуна, задев его шлем. Джоффри пригнулся, когда Лайман ударил из-за спины. Король ткнул концом древка назад, задевая рукоять меча бастарда и ударяя юношу в живот. Поэтому тот начал задыхаться и отшатнулся назад, когда Джоффри продолжил и сделал порез на левой руке парня, и тот открылся для Лайман. Заорал лорд Дарри, откидывая Джоффри в сторону ударом щита. Юноша мгновенно поднялся движением водного танца, ударив Раймуна по ноге и заставляя отступить на шаг. Старый лорд покачал головой, пытаясь снова встать в стойку. Он поморщился от боли. «Отец!» — воскликнул Лайман, подходя к Джоффри сбоку. «Жди подходящий момент, жди момент!» — закричал старик, быстро бросая взгляд на окровавленную руку сына, прежде чем снова перевести взгляд на Джоффри. Он легко качнулся, ступая влево, потом вправо, периодически описывая мечом круг в воздухе. «Ну давай!» — закричал он Джоффри. Король смотрел на него еще где-то с секунду, прежде чем рванул прямо на лорда как болт из арбалета, чувствуя легкость копья в руках. Лорд Дарри низко взмахнул мечом, едва не задев ноги Джоффри, когда король прыгнул с криком тяжелого усилия, падая на землю с переворотом и избегая удара щита Дарри, что открыло доступ к ногам лорда. Он вонзил копье ему в бедро с гневным ревом. Острие прошло между пластин доспеха, заставляя лорда упасть назад, высвобождая копье из раны. Лорд Дарри рухнул на землю, кусая губу от боли, отчаянно пытаясь подняться на ноги, но сразу рухнул обратно из-за раны в ноге. Джоффри крутанул копьем для добивающего удара, но в него врезался Лайман с ревом. «Отец!» — заорал он, и они оба свалились на землю. Джоффри оттого уронил копье и откатился назад, поднимаясь на ноги значительно быстрее Лаймана. Джоффри тяжело дышал, вглядываясь в юного лордика, вытирая ладонью кровь из рассеченной нижней губы. Он посмотрел на лорда Дарри с каким-то колебанием где-то с секунду, прежде чем вытащить кинжал, держа его близко к груди, а другую руку опустил вниз и расслабил. «Отец, он разоружен, мы еще можем выиграть», — закричал юный Лайман, замечая копья на земле и кинжал в руке Джоффри. «Лайман, нет», — взревел его отец, но Лайман уже бросился на врага. Джоффри пригнулся, отскакивая в сторону, Меч Бастарг зацепил концом лезвия его нагрудник, сталь заскрипела о сталь, когда он позволил отпрыску Дарри подойти ближе. Глаза юноши едва имели время, чтобы раскрыться на полную, когда Джоффри вогнал ему лезвие по рукоять в левую глазницу. «Нет!» – заревел лорд Дарри, когда Джоффри провернул лезвие и выдернул кинжал, быстро и чисто. Лаймон Дарри рухнул на землю, словно марионетка с перерезанными нитями. «Нет, нет!» – шептал лорд Дарри, пытаясь подняться, только чтобы снова свалиться вниз. Джоффри поднял копье и пошел к нему, хотя Реймун и не пытался защитить себя. «Просто добей меня», – прошептал он голосом, полностью лишенным каких-либо эмоций, продолжая смотреть на тело своего сына, вокруг которого уже натекла лужа крови. Джоффри заколебался на долю секунды, прежде чем всадить копье тому в горло. Он так еще постоял, глядя на слегка прикрытые глаза бывшего лорда из рода Дарри, который истекал кровью, пока мышцы тела юноши расслаблялись. «Сирба, Сандер», — позвал Джоффри, не отводя взгляда от тела. Лунное сияние придавало всей этой сцене сюрреалистический оттенок, словно все присутствующие лорды, солдаты и ополченцы выглядели мраморными статуями, а не созданиями из плоти. «Да, ваша милость», — спросил Сандер. Впервые он так обратился к нему. «По какой причине это вызывало боль, хуже, чем от миллиона боевых ран? Передай мне платок, если есть», — спросил он мягко. Пес выглядел непривычно смирным, когда вытащил белый льняной платок из сумки, видимо, взятый с тела какого-нибудь лорда или рыцаря. «Вот», — сказал он. «Спасибо», — ответил Джоффри, вытирая смесь крови и слез с лица. Он глубоко вдохнул, прежде чем спросить. «Лорд Блиентри, лорд Рыбкер разрубил ему черепок своим топором, больше он вас беспокоить не станет», — сказал пес. «Хорошо, Арут», — спросил король. «Сдался, как только стало ясно, что это не стычка», — сказал Клиган с пренебрежительным фырканьем. «Но это же была она», — отреагировал Джоффри, довольно сбитый с толку. «Была?» — спросил Сандер. «Имею в виду, стычка», — ответил Джоффри, рассеянно пожимая плечами, ища на земле свой меч и булаву. Сандер промолчал, оглядываясь на изрубленные тела и суетливых солдат, словно какие-то чары рассеивались, и начался обычный грабеж погибших. «В любом случае, Блантри, ГМ, значит, остается». Он запнулся, глядя на мелкую кучку мрачных рыцарей. «Я не боюсь смерти», — сказал лорд Уиллард Мутон, делая шаг вперед и обнажая двуручник дрожащими руками. Джоффри просто поднял глаза к небу, снова глубоко вдыхая. «О, ради любви к старым!» Он прервался, хватаясь за лоб. «Просто склони колено, Мутон. Дарри уже заплатили за это все безумие», — сказал он, вздыхая. «Я же говорю, что я не боюсь». Тот затих, когда Джоффри бросился к нему как демон, неожиданно, с копьем в правой руке. Люди позади Мутона разбежались, когда Джоффри развернул копье в руке и ударил. Запоздалый блок не помог, когда тупой конец копья ударил его в живот, а затем по подбородку. Он отшатнулся назад, а Джоффри продолжил, нанося жестокий удар щитом и заставляя Уилларда уронить на землю меч. Джоффри продолжил пинком по колену, отчего Мутон рухнул на землю, острие копья теперь почти касалось его горла. «Сдавайся», — прорычал Джоффри. «Я сдаюсь, сдаюсь», — заорал Уиллард. Джоффри тяжело дышал, забрав копье. «Что, черт возьми, не так с тобой?» — воззвал он к Уилларду. «Что, черт возьми, не так с этим континентом?» Король продолжил вопить, ни к кому конкретно не обращаясь. «Все, что мы просили, это лишь свободный, проклятый проход», — закричал он, подчеркивая каждое слово взмахом руки, направленной на север. Юноша склонил голову, прежде чем швырнуть копье на землю. «Даже не знаю, чего я так волнуюсь», — пробормотал он, направляясь к вражескому лагерю. «Я иду спать, приму ваши клятвы завтра, сегодня, все равно», — сказал он, глядя на полную луну. «О, еще одно», — сказал он, останавливаясь и оглядываясь на толпу мужчин, начинающих грабить или сдаваться. «Любой из вас, кто рискнет создать мне проблемы, позавидует судьбе лорда Дарри», — отрезал он, чувствуя усталость. «Лорд Эджертон, пожалуйста, займитесь всем этим беспорядком», — сказал он, проходя мимо его, а запоздалые рыцари из королевской гвардии спешили за королем. «Сделаю, ваша милость», — ответил лорд Эджертон, впервые даже без следа шутки или юмора в голосе. Глава 33. Длинный и острый. Спина Джоффри была прямой как доска, а дыхание ровным. Пышные подушки замка Дарри оказались слишком мягкими для него, и он в конце концов решил забыться в углубленной медитации. Миниса Дарри была разбита горем, Когда Джоффри появился перед воротами замка с 7000 воинов, новости, как всегда, долетели быстрее, чем можно домчаться конем. Джоффри едва успел пообещать сохранение жизни защитников крепости, когда она сдала замок, он был почти уверен, что вскоре молчаливые сестры получат новую послушницу. Он развеял тревоги и кошмары, продолжая погружаться в глубины сознания, поток ощущений постепенно растворялся в нереальности, когда благословенный покой затопил его, увлекая за собой. Он чувствовал себя словно камень, который тонул в глубинах летнего моря, тонул, тонул и тонул. Юноша снова почувствовал хрупкое прикосновение того, что чувствовалась пластинка из китовой кости, привычное ощущение, так далеко от Красного замка, однако одновременно так близко, так, словно он мог вот-вот коснуться ее. Его внимание постепенно сконцентрировалось на той единственной точке, когда он пропустил это чувство через себя, следуя за воспоминаниями привычной тайны и знания, морской соли и штормов, грубых линий на гладкой белой плоскости. Он следовал за его тягой, так же, как он делал со звездой, используя ощущение как веревку, чтобы направлять себя. Он исследовал вещь чем-то гораздо более совершенным, чем просто зрение, звук или осязание. Это было всем, чем на самом деле была табличка, почти абстракцией, словно сама ее суть была укоренена или привязана между странными извилистыми линиями вокруг него. Джоффри следовал за связями, которые становились все более сложными, сгибы превращались во фракталы, тени набирали материальность, а линии становились опорными тягами, и Джоффри поднимал взгляд все выше и выше, пока не осознал, что теперь он смотрит на свою собственную душу во всей ее ужасной сложности. Ее поддерживали бесчисленные столбы из такого знакомого пурпура, что тянулись в бесконечность. Он закричал приглушенным голосом, открывая глаза, дыша как утопленник, вскочил на ноги и почувствовал, съежившись, что держит руки скрещенными на груди. Он укусил себя за руку, быстро моргая, раскачиваясь вперед и назад и вызывая появление крови на ладони. Благословенная боль словно якорем привязывала его к реальности, привязывала к тому, что он считал реальностью. Даже сейчас боль ощущалась менее реальной, чем те столбы. «Ваша милость, Джоффри!» — воскликнул Сандер, хватая Джоффри за плечи. Юноша посмотрел на него, как тонущий моряк, на кусок плавающий на поверхности древесины, а затем практически задушил его, когда обнял дрожащими руками. Сандер Клиган, пес, он ощущался реальным. Джоффри крепко его обнял, чувствуя прохладу стального нагрудника и легкий перегар от пива, неловкое похлопывание по спине и настороженный голос. «Это был лишь сон, Джоффри, лишь страшный сон», — сказал он неуклюже. На секунду Джоффри показалось, что он снова оказался в Красном замке, таким сильным было ощущение дезориентации. Что же было реальностью, а что нет? Чувство вины за убийство лорда Дарри и его сына начало медленно возвращаться и стало, на удивление, словно бальзамом для души. Тревожное бремя его безнадежной затеи и физическая усталость отвлекли поток мыслей от того экзистенциального ужаса. «Со мной все хорошо, Сандер, все хорошо. Как мне кажется, все хорошо», — пробормотал он, опуская руки. Пес отошел на шаг, колеблясь. Сир Баристан внимательно осмотрел комнату. «Спасибо, Сандер, спасибо, спасибо», — сказал юноша, глубоко вдохнув, быстро кивая каждые 2 секунды. «Почему даже медитации мне уже не помогают?» — подумал он с сильным отчаянием. Король в последний раз кивнул головой, сосредоточившись на насущной реальности. «Сандер, передай людям, что мы выступаем сегодня, они достаточно отдохнули», — сказал он. Пес утвердительно кивнул, отходя назад, со взглядом, полным уважения, которое Джоффри так отчаянно пытался вызвать в таком количестве прошлых жизней, однако без всякого следа веселых нюансов дружбы. Джоффри признал, что ему гораздо больше нравились те предыдущие отношения, когда он отвел взгляд, садясь на пол. Он уже почти и не спал на кровати. Тело как будто больше привыкло к твердой земле, чем к непривычно мягким кроватям Вестероса, в которых можно было утонуть. И, конечно же, на полу было удобнее, чем на мешках с песком, что вызывали клаустрофобию и служили в замке Дарри матрасами. Он покачал головой. Впереди было много работы. Рассказы о том, что произошло в битве на кровавых полях, быстро распространились по сторонам, как это обычно бывает в таких ситуациях. Джоффри несколько удивился такому названию, хотя, если подумать, вестеросцы имели почти естественное влечение к называнию вещей и событий в очень причудливом, но одновременно и достаточно предсказуемом стиле. Больше его удивили поздравления со стороны Сирайджертона относительно победы в битве таким хитрым способом. «Почему все вокруг называют это битвой?» – спросил он лорда с довольно раздраженной интонацией. Лорд Гейн выглядел смущенным вопросом, поэтому Джоффри просто сказал не обращать внимания, разочарованно жалея, что без причины ополчился на собеседника. Ведь, если учесть то, что их небольшая стычка на берегу Божьего Ока едва заслуживала название «бой», то слово «битва» должно означать что-то большее, масштабнее. Он почувствовал, что дальше называть те события фарсом было бы оскорблением для всех, кто там погиб. Кроме того, этот взрыв раздражения лишь привел к появлению странных взглядов от лордов и рыцарей из его окружения. С другой стороны, его необычное поведение в отношении политики, в Вестеросе под этим понимали войну и наказание врагов, было встречено весьма одобрительно. Решение о передаче замка Дарри одному из сыновей лорда Боквилла оказалось достаточно удачным, и не только с его собственной точки зрения. Доблестный лорд Оленьих Рогов ушел из жизни от раны на следующий день после битвы, чем только усилил разочарование Джоффри в этом мире в общем. Его решение отослать лорда Гонта для заручения лояльностью соседних крепостей и усмирения дворянских домов вблизи Рубинового Брода, как оказалось, было менее удачным. Лорд Гонт едва сдержал свою ярость и с ворчанием покинув замок. То, что его люди были наиболее подготовлены к такому заданию, а он сам, лучшей кандидатурой, учитывая политическое влияние, словно пролетело мимо его уха. Все, о чем он думал, это о бесчестии, как будто его отсылали подальше от своего сюзерена посреди кампании, только чтобы вести переговоры с какими-то никому неизвестными речными лордиками. Остальные лорды и рыцари выказывали королю знаки уважения, отдельные даже смотрели со страхом, но даже так казалось, что его жесткий стиль правления был тяжелым для многих. От организации поставки припасов и формирования обоза до его политики в отношении рейдов, когда он назначал главными самых опытных вместо более родовитых, все это выглядело так, будто его способ ведения войны давил эго и гордость многих дворян, как сумасшедший слон. Страх и уважение заставляли многих молчать и не рыпаться, но зато приводили от частных разговоров, до скрытого неуважения и обсуждения заговоров, вместо открытого общения, как было раньше. Даже то его решение, полностью окружить и сокрушить силы речников в битве, вызвало определенные нарекания, когда немало лордов считали, что надо было просто позволить отдельным меньшим домам помахать оружием перед тем, как они бы с честью сдались и принесли вассальные присяги на своих собственных условиях. Джоффри на самом деле чихать хотел на все это. Если они считают, что он мог бы оставить существенную вражескую силу у себя за спиной, ничем не сдерживаемую от рейдов на поставки из тыла, руководствуясь лишь каким-то глупым чувством благородства, то этим лордам придется еще много чего узнать. Он посмотрел налево, на извилистые воды зеленого зуба, по которым плыли листочки и веточки. В реке время от времени было видно речную форель, что выпрыгивала из глубины и мгновенно исчезала в водах. Вот бы однажды сесть на речной кораблик и поплыть вниз по течению, чтобы покинуть все тревоги и наслаждаться солнцем и нежными волнами. Он потерялся в мечтах, пока конь вез короля вдоль королевского тракта, практически во главе всей армии. Постоянный шум от их шагов быстро вернул его к реальности. «Итак, что насчет твоего желания погибнуть?» — внезапно спросил он несколько встревоженного на вид молодого человека в ливрее мутонов, что ехал возле короля сбоку. Вопрос застал юношу врасплох, когда он обернулся. «А, ваша милость, это, я просто пытался выполнить свои обязательства», — сказал он, чувствуя себя неудобно от темы разговора. Лорд Уиллард Мутон преклонил колено и поклялся в верности короне от имени дома Мутонов, но они почти не разговаривали между собой потому, за исключением требования Джоффри присоединиться к походу и послать всадника за подкреплениями к Девичьему пруду. Джоффри хотел узнать больше про этого юношу, который весьма заинтересовал его. Уиллард присоединился к нему, когда армия двинулась вперед, очень вникая, чего же от него хочет этот новый король. Это было больше, чем обычная верность. Никто не ожидает от дворянина, чтобы тот пойдет на смерть, когда есть шанс на почетную капитуляцию, — Джоффри размышлял вслух. После стольких лет в путешествиях, после стольких встреченных новых людей, он знал, что там должно быть еще что-то внутри этого юного отпрыска благородного дома. «Это был единственный выбор для меня, ваша милость. Я должен», — ответил тот, с необычным дрожанием голоса. Джоффри откинулся назад в седле. «Это нормально, бояться, Уиллард. Кто не?» «Я не испугался». Внезапно взорвался Мутон, напрягшись всем телом. Джоффри не ответил, продолжая езду, и снова посмотрел на реку. Ряд величественных тополей рос вдоль берега на этом участке зеленого зуба. Они служили естественной стеной и дренажной системой, что хранило стабильным русло реки, вместе с повспаханной землей и малым количеством сорняков на полях свидетельствовали о тщательном уходе умелых рук за этими землями. «Я почти обосрался от страха во время моей первой битвы», — неожиданно начал Джоффри, с взглядом, удаленным в бесконечность. Он словно почувствовал недоверчивый взгляд Уилларда, недоверие, исходящее от него, как какой-то огненный шар. «Это все ощущается, как будто прошла целая жизнь, точнее даже немало жизней». Он засмеялся собственному каламбуру, разглядывая плавный изгиб реки, небольшую старицу, полностью поросшую кувшинками, что покрывали хлопьями листьями всю поверхность воды. «Я побежал оттуда, не мог выдержать постоянный ритм движения врагов и свист стрел. Тогда было темно, почти полночь», он продолжил, когда листья кувшинки превратилось в воображение в небольшие лодки с гребцами и горящие корабли, и каждый цветок имел угрюмое лицо воина с драконьего камня. «Да, я помню, как тогда меня шокировала тьма вокруг. Я переводил взгляд от факела до факела, словно пытался поглотить их свет самой сущностью», сказал он с коротким смешком. «Я тогда на самом деле ничего не знал. Поэтому, конечно, тем лишь постоянно себя слепил, не видя ничего под стенами, казалось, что сердце вот-вот взорвется, так оно колотилось. Я как-то смог представить себе в голове образ страшного воина, страшного короля Джоффри, с названным им же мечом и блестящим доспехом, живой легендой». Он прервал фразу, поднял взгляд вверх, словно следя за невидимыми объектами в небе. Стрелы падали так обильно, это выглядело настоящим дождем. Он почти прошептал. Они еще немного проехали, сохраняя молчание. Вдруг Джоффри перевел взгляд на заколдованного Уилларда. «Страшный король Джоффри», — повторил он снова с самоуничижительной улыбкой. «Как сейчас люди называют меня между собой?» — спросил он у юноши. Уиллард неспокойно подвигался в седле, глядя на камни на дороге, прежде чем перевести взгляд на подбородок Джоффри. «Кровавый лев, ваша милость», — наконец произнес он. Джоффри слегка усмехнулся, глядя на дорогу. «В то время я бы полюбил это имя. Кровавый лев». Так нагло, как будто что-то прямо из времен танца драконов, из исторической книги Мейстера, возможно, старый король на скале. Он размышлял вслух, прежде чем глубоко вдохнуть. Если бы он только знал, если бы я знал. Джоффри снова запнулся, переводя взгляд на свою грудь. Позже, страх битвы, он начал давать мне ощущение жизни. Король шептал так тихо, что Уилларду пришлось наклониться, полностью сосредоточив свое внимание. Это в конечном итоге стало чем-то таким, что сидит в кишках, ужасающим, но одновременно удивительно бодрящим. «Но теперь я все меньше и меньше чувствую это». Он внезапно обернулся к Уилларду, пристально глядя ему в глаза. «Страх не только помогает тебе оставаться живым, он привязывает тебя. Это как будто...» Джоффри попытался найти слова, на самом деле смотря не на Уилларда, а сквозь него. «Это зеркало, напоминание. Партнер, без него, без страха, ты теряешь один из якорей», наконец он произнес, расстроенный за такую несовершенную аналогию. «Один из якорей?» — спросил Уиллард, застыв в седле, словно статуя, пока их лошади продолжали ходу. «Один из якорей, что привязывает тебя», — сказал Джоффри, неожиданно ударяя себя кулаком по нагруднике, и дальше несмотря на Мутона. «Здесь, сейчас», — добавил он, ударяя по нагруднике с каждым новым словом. «Ты не хочешь терять тот якорь, Уиллард, ведь их так мало их осталось». Он снова запнулся. Их окутала тишина, длившаяся, казалось, час. Над головами пролетела стайка речных певчих птичек, что время от времени щебетали, усевшись на противоположном берегу зеленого зуба. Уиллард внезапно заговорил. «Мой лорд-отец, он не является самым храбрым из лордов». Мутон запнулся, качая головой, и, наконец, решился и повернулся к Джоффри. «Нет, он трус. Над ним насмехаются все вассалы девичьего пруда. Он не вышел из-за стен даже тогда, когда разбойники мучили крестьян на расстоянии половины дня езды от города». Юноша снова замолчал от стыда. «Поэтому ты вышел на бой с двуручником вместо привычного меча и щита», — сказал Джоффри, — «чтобы доказать им всем, что не боишься, что ты не такой, как он», — спросил он. Уиллард немного помолчал, глядя на ладони. «Я рос в окружении смеха, насмешек», — сказал он, слово словно проклятие. «И ты до сих пор боишься?» — сделал вывод Джоффри. «Да», — сказал Уиллард. «Это хорошо, Уиллард. Это значит, что ты ценишь свою жизнь. Кто-то может сказать, что единственный путь к храбрости — это страх. Парадоксально, я знаю», — сказал Джоффри с намеком на улыбку. «Ты отказался сдаться даже тогда, когда увидел, как я убил рыцарей и лордов, гораздо более опытных, чем ты. Я считаю, что ты давно уже перерос тень твоего отца», — закончил он простой фразой. Лорд Уиллард не ответил, и лошади продолжили движение по дороге, минуя заросшие кувшинками берега. Огромная, похожая на дуб, змея заточила его в своих объятиях, ломая кости, пока жидкая агония растекалась по венам. Крики умирающих людей слышались в отдалении, словно навязчивый, сводящий с ума шум, и Джоффри не мог перестать прислушиваться к нему. Визг и звуки столкновения стали со сталью словно ухватили его за плечо. Когда Джоффри вывернулся из-под одеяла внутри палатки, держа одной рукой Сандера за шею, а другой – обсидиановый кинжал, готовый к удару, скрежет стали и панические крики никуда не исчезли, когда он окончательно пришел в себя. «Нападающие, не отходи от меня!» – закричал пес, разворачиваясь к выходу из палатки и держа двуручник наготове. Джоффри тем временем запихнул обсидиановый кинжал в ножны на голени и обул ботинки. За 20 секунд он встал, уже с мечом и булавой в руках, хотя и не имел времени надеть что-то лучше, чем кафтан. Они оба вышли из палатки, только чтобы увидеть, как сэр Баристан рубанул лошадь по ногам, жестоко сбросив всадника, и молниеносно добил беднягу. «Это Талли, ваша милость!» — воскликнул старый рыцарь. «Хастер, Эдмур, как? За мной! Двигаемся до командного шатра!» — закричал Джоффри, начиная движение сквозь хаос, крича и ревя на всех, кого видел, пытаясь заставить их следовать за собой. Вскоре он смог собрать существенное сопровождение, хотя оказалось, что происходящее было паническим беспорядком, чем настоящей битвой. По лагерю носилось незначительное количество вражеских всадников, которые бросали зажженные факелы в палатки с припасами и во временные конюшни, убегая подальше при первых признаках сопротивления. «Разойдитесь, разойдитесь, не дайте им пожечь палатки», — взревел Джоффри, размахивая мечом и расталкивая ошарашенных ополченцев и воинов. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Всадники растворились в темноте ночи, использовав запас факелов, оставляя за собой пожары. Джоффри организовал настоящую цепочку от самого зеленого зуба, что передавало ведра с водой, одновременно пытаясь собрать людей, чтобы приготовиться к возможной повторной атаке. Сир Баристан доказал здесь свою ценность, собрав людей и быстро построив их в отряды для тушения пламени. «Черт, где были наши часовые?» – закричал Джоффри, замечая смущенного, легко вооруженного воина из дома Разби. «Они появились ниоткуда, мой господин. Черная рыба Бриндентали лично зарубил сира Элтона одним ударом», — отозвался тот солдат, выглядывая раздавленным. «Как тебя зовут?» — спросил Джоффри. Мужчина что-то проглотил, прежде чем лихорадочно ответить. «Тейлер, мой господин», — сказал он, — «найди остальных своих людей и возьми с собой еще кого-то, если нужно. Командуй ими до утра, не дай этим говнюкам снова пробиться к лагерю», — приказал король, с силой хлопая солдата по плечу. Солдат почти запаниковал, но за секунду стальной взгляд Джоффри остановил тот порыв. «Да, господин», — воскликнул воин и помчался обратно, взывая к самым близким людям, которые уже сели на лошадей. Джоффри продолжил заниматься борьбой с последствиями набега, и когда солнце уже начало подниматься над горизонтом, он встретился со своими довольно помятыми вассалами под командным тентом. «Как все это могло случиться?» — спросил он лишенным эмоций голосом. Лорд Эджертон выглядел возмущенным. «Люди черной рыбы, видимо, вырезали наших часовых в начале ночи. Мы точно знаем, что он лично повел мощное наступление против отряда сира Элтона и вскоре ударил по лагерю, прежде чем вести от уцелевших достигли нас». Джоффри тяжело дышал, глядя на лорда Рейкера. «Ринфрид, что с нашими припасами?» — спросил он. Коренастый лорд сумеречного форта впервые за все время выглядел разъяренным, он что-то пробормотал сквозь зубы, прежде чем посмотреть на короля. «Не так плохо, как казалось на первый взгляд. Они поджигали в первую очередь крупные палатки, в которых находилось меньше всего ценного», — проговорил он, кивая Джоффри. «Это ваша идея насчет распределения припасов хорошо сработала и уберегла нам больше, чем можно так сразу подсчитать», — поэтому нет необходимости в повторном поиске припасов в окрестности. Человеческие потери незначительные, но лорд Рут, он погиб, когда горящая палатка упала на него, мрачно закончил он. Это не предвещает ничего хорошего для будущих вассалов из речных земель. Лорд Рут был бывшим вассалом Таули, не могло ли это быть сделано намеренно, спросил сир Лайл. Маловероятно, не в такой темноте, не этой ночью, возразил Джоффри. Итак, что мы будем делать? Спросил лорд Гонт, растерянно переводя глаза на Джоффри. Что вы имеете в виду, милорд? Мы продолжим то же самое, что и до того, и попробуем поймать черную рыбу, прежде чем он сможет нанести еще вреда, сказал Джоффри. Не думаю, что это мудро. Нам стоит отступить до Рубинового Брода, укрепиться там, и организовать пиры и небольшой турнир, чтобы склонить на свою сторону дома речных земель обещаниями титулов и золотом, сказал лорд Гонт, и отдать северную половину речных земель рабу Старку без боя. Нет, это как раз то, чего хочет черная рыба. Джоффри отверг то предложение. Конечно, ваша милость, ответил Гонт с малым поклоном и очевидным для всех сарказмом. Конечно, лорд Гонт, отрезал в ответ Джоффри, теряя терпение. Талли и немало их вассалов, связанные с рабом Старком кровными связями. Ожидание сейчас выгоднее для них, кроме того, после той проклятой ловушки под приютом странников. Он запнулся, лорды выглядели нервно, вспоминая ту небольшую неудачу. Талли и Венси сделали своеобразную ловушку под стенами приюта странников. Они даже не делали попыток перекрыть проход к Золотому Зубу, и так как Тайвин этот раз был слишком осторожным. Вот так сюрприз, подумал он язвительно, почесывая голову. Западники заплатили значительную цену кровью, и платили ее и дальше, когда Тайвин настоял на штурме приюта странников, чтобы залечить свою раненую гордыню. Сейчас армия западных земель застряла за пределами Риверона, пытаясь взять штурмом замок и отбиваясь от вражеских рейдов у Розовой Девы. Тайвин был ранен под стенами приюта странников, и более осторожный Киван медленно продвигался вперед, перекрыв три подхода к Риверону, прежде чем двинуться на соединение с войском Джоффри. Знаменитая военная сила Запада не выглядела такой уж мощной, когда речные лорды получили определенное время на приготовление к войне. Они лучше знали местность и имели время на подготовку своих замков и крепостей к длительным осадам и вылазкам. В отличие от южных речных земель, у них было достаточно времени, чтобы подготовиться. Гребаная гора вел за собой более чем 1000 всадников, как предполагалось, чтобы усилить войско Джоффри. Однако в последний раз это чудовище видели на западе от Ривентри. Он сжигал все, до чего мог добраться, и убивал всех людей на своем пути, включая лорда Джона Собракина и лорда Титуса Бликвуда. Их тысячелетняя родовая вражда наконец закончилась, как оба вместе утонули в холодных объятиях смерти. Если Джоффри отступит на юг, то сможет соединиться с гарнизоном Ланнистеров, что вероятно даст ему численное преимущество над рабом Старком и его северным и речным войском, которое тот уже наверняка соберет вокруг себя. С другой стороны, они застрянут в кровавой войне на истощение по разные стороны мелких бродов Трезубца, пока речные земли будут гореть, давая время Ренли и Станнису для решающего удара. Ситуация была неприятной, и Джоффри аж кишки сводила от мысли о потере инициативы. Это абсолютно неприемлемо. Мы должны разобраться с рабом, прежде чем двинуться на юг. После поражения северян речные лорды не будут иметь другого выбора, кроме как преклонить колени, сказал он. У нас едва наберется 10 тысяч человек, и я предполагаю, что люди Старка не собираются бежать домой с поджатыми хвостами, воскликнул лорд Гонт. И вы собираетесь атаковать 20 тысяч северян, заорал он. Их ведет в бой зеленый паренек, начал сир Лайл, но его сразу перебил Гонт. А нас, нет. Одна успешная битва и несколько стычек еще не делает его кровавым львом. Если мы продолжим движение на север, рука Джоффри словно зажила собственной жизнью, ударяя булавой по левой ладони лорда Гонта. Окровавленные пальцы улетели по столу, когда Гонт упал на пол, вопя от боли. Собрание превратилось в настоящее столпотворение, когда все встали из-за стола. Однако их крики казались Джоффри странно тихими, когда он медленно поднялся, указывая булавой на лорда Гонта, словно целясь из арбалета. «Ты будешь повиноваться, иначе в следующий раз я разнесу вам другую руку», обратился он к непокорного лорда удивительно спокойным голосом. Гонт смотрел на юношу с искренним ужасом, прижимая к груди искалеченную ладонь. Джоффри сел за стол, когда Гонт покинул палатку, и сир Лайл проглотил слюну, прежде чем заговорить. «Ваша милость, пожалуй, стоит поговорить с людьми Рута, они...» «Нет», — сказал Джоффри, опуская голову, держась крепко за нее обеими ладонями. «Они сделают свою гребаную работу, которую они поклялись делать, все на этом закончим», — практически выплюнул он. «А сейчас мы выступаем в поход, и если кто-то увидит черную рыбу снова, дайте мне знать», — приказал он. Войско продолжило движение на север. Местные речные лорды, например Кит и Террик, держались подальше от его всадников. Случались неподтвержденные новости о присутствии черной рыбы, который был в многочисленных замках, которые граничат с лунными горами. Попытки старого Талли создать существенную силу, кажется, оказывались неудачными. Казалось, что присутствие войск королевских земель вблизи их владений заставляло местные меньшие дома забыть про гражданскую войну, хотя ее так не называли, и сидеть дома. Джоффри, впервые за все время, был благодарен судьбе за свою абсурдную репутацию. Слухи о кровавом льве и о кровавом поле распространились во все стороны, и оказалось, что более трезвомыслящие речные лорды не желали лично убеждаться, была ли правда в этих слухах. Одно было известно наверняка, северяне уже были близко, очень близко. Джоффри покинул эти мысли, снова погружаясь глубже и глубже в собственные мысли, используя ауру таблички, как маяк, что вел его сознание, и очень старательно пытаясь не оглядываться по сторонам. Сама суть этой таблички манила к себе, и Джоффри был очарован, исследуя не душу таблички, а скорее извилистые контуры на ее краях, что как будто соединяли табличку со значительно большим целым, с ним самим. Повороты и изгибы линий выглядели рунами, более древними, чем человек или зверь, привычными для него, уже давно привычными. Он размышлял о том, протянув сознание к самой сущности таблички, ее запах, форма и текстура поверхности казались такими реальными, что казалось, еще мгновение, и он коснется самого предмета. «Ваша милость», — произнес старый, стальной голос сира Баристона. Его голос был похож на закаленную в боях сталь, искусно обработанную, блестящую и надежную, но также и зазубренную. Звуки поднимали его сознание вверх, словно мешок с воздухом из глубин моря, таща его вверх, пока он не открыл глаз. Юноша позволил телу отдохнуть в позе полулотоса, который так любил Джо, кладя ладони на бедра. Сир Баристан смотрел на него взглядом человека, пытающегося невозможно разгадать сложную загадку. «Всадники на горизонте, ваша милость, на расстоянии половины дневного перехода», — сказал он. «Черная рыба?» — спросил Джоффри. «Нет, они скачут на крупных боевых конях и несут знамена Старков», — ответил рыцарь. «Никаких переговорных знамен?» — спросил юноша без особой надежды. «Никаких, ваша милость», — сказал сир Баристан. «Ну ладно, тогда начните подготовку согласно предыдущему приказу», — решил Джоффри с кивком, распутывая перекрещенные ноги и вставая одним плавным движением. «Пора это заканчивать», — сказал он. Вся мощь кавалерии Старка была еще тем зрелищем. Рыцари из курганов область на севере Вестероса, вместе с горсткой рыцарей Мандерли и легкими рейдерами флинтов мчались копытами по королевскому тракту словно тысячи неуправляемых повозок, высоко и гордо неся разнообразие знамен. Они уже почти перешли на боевой марш, намереваясь разбить формацию пехоты лангуардов и стаквартов, что строилось перед ними. Джоффри холодно улыбнулся, оглядываясь назад к половине его кавалерии, что пряталось под деревьями вместе с ним, а лучники стояли по левую руку. Они все прятались в особенно густом сосновом лесу, что лениво протянулся до самых лунных гор. Перед ними текла река Зеленый Зуб. Перпендикулярно к ним пролегал королевский тракт, по которой сейчас неслась большая часть конницы северян прямо на ошеломленную формацию пехоты Джоффри. План Джоффри по уничтожению существенной части кавалерии северян был в прямом смысле наживкой, которую враг только что проглотил. Немного меньше чем 2000 воинов из королевских земель из его авангарда сумасбродно носились из стороны в сторону, занимая позиции. Когда враг застрянет из-за их копий, Джоффри ударит по ним лучниками, что спрятались слева от него, и к вечеру большинство северной кавалерии уже должна лежать мертвой. Однако сир Баристан не разделял его оптимизма. «Ваша милость», — обратился он, сидя в седле. Пес посмотрел на них обоих с взглядом человека, который слишком часто слышит одну и ту же дискуссию. «Мы уже обсуждали это, сир Баристан, даже тяжелая конница не ударит по вооруженным копейщикам, а если и ударит, то превратится в фарш», — сказал он своему охраннику, вздыхая. Сир Баристан выглядел так, словно ему не хватало волос, чтобы вырвать их с корнем, медленно и мучительно. Ваша милость, пожалуйста, отдайте приказ нашей коннице перейти в наступление, чтобы избежать потерь среди пехоты. Их же растопчу всех. Последнее предложение он произнес с безудержным отчаянием. «Они выстоят», — быстро возразил Джоффри. «Они все одеты в тяжелые доспехи и имеют длинные пики. Да, это будет грубо, гарантирую вам, но кавалерия севера будет вырезана к началу ночи», — сказал король, тотчас возвращаясь к созерцанию поля боя. Из рядов северной конницы послышался звук рога, его сразу поддержали еще три или четыре других, которые имели слегка отличные голоса. Их кличи зазвучали жутко, когда всадники резко ускорились, быстро сокращая расстояние до пехоты. Снова зазвучал рог, на этот раз среди рядов пехоты. Солдаты нагибались и поднимали длинные пики, которые заранее положили себе под ноги, выставляя острие к врагам. Они выстроились в две шеренги, в не в три, как обычно было принято среди железной гвардии в крепости Рассвета, да и двигались вестеросцы значительно медленнее. Пики поднимались вверх так, словно их владельцы были захмелевшими и совсем не синхронизированы. «Стена копий — это все же стена копий», — убеждал сам себя Джоффри, когда конница северян не сбавила скорости, очевидно решив и дальше стремиться к своей смерти. «Эти дураки все же собираются убить сами себя, всей массой налететь на стену из пик». Северные всадники взревели, опуская кавалерийские копья. Знамена доброго полудесятка северных домов неистово развивались под копьями, когда копья пехоты слегка закачались, словно этот враждебный крик высвободил настоящий порыв ветра на пехоту. «Винтерфилл! За север!» Заорали они со всей мощи, когда расстояние сократилось до метров. Копья дико закачались, и как будто все пехотная формация отступила обратно за те несколько секунд, прежде чем северяне врезались в них с силой лавины или урагана. Кровь и шлемы летали по сторонам над небольшим полем боя, когда люди и лошади кричали и умирали. Как будто сама земля задрожала, а отдельные рыцари даже вылетели вперед из своих седел, пролетая в воздухе немалый путь, прежде чем врезаться в землю кровавыми кучами. Даже когда первая линия рыцарей разбилась о стену копий, вторая не прекратила сумасшедшего бега, а за ней третья и четвертая. Кавалерийские копья пробивали броню и плоть, пехота Джоффри отступила назад как напуганная толпа, несмотря на то, что гора тел людей и лошадей остановила наступление остальных северян. «Что они творят?» – прошептал Джоффри. Вместо перегруппировки и добивания уязвимых лошадей перед собой с помощью заднего ряда копейщиков, пехота разбегалась во все стороны, безнадежно пытаясь убежать от рыцарских длинных мечей и топоров, что собирали кровавый урожай, когда уцелевшие воины первой линии и вся вторая линия копейщиков развернулась и попыталась убежать. Теснота в этой толпе делала эту попытку невозможной и лишь оставляла их спины незащищенными для жаждущих крови мечей и топоров северян. Сразу пехотинцы начали убегать группками, бросая оружие на землю и устремившись к лесу или вдоль дороги, их кровь уже пролилась и дотекла до самого зеленого зуба, раскрашивая воды красным. «Рыцари!» — взревел Джоффри, оборачиваясь назад и хватая неудобное кавалерийское копье. «За мной, лучники, стреляйте!» — заорал он, прежде чем пришпорить коня, выезжая из леса. Рыцари из королевских земель и речных земель быстро последовали за ним, формируя клин с обеих сторон вокруг него, когда их собственные рога затрубили. Джоффри неуклюже наклонил копье, не имея ни малейшего понятия, что он делает. Другой же рукой крепко держал щит. «Надо было больше внимания уделять всем тем турнирам вместо созерцания крови», — думал он, несколько раздраженно, перенося непривычный вес копья. К счастью, он не имел проблем с управлением своим конем, автоматически и без раздумий управляя им одними коленями, хотя и заметил, что другие рыцари использовали руку со щитом, чтобы крепко держать поводья. Конница северян уже начала отступление, еще до того, как Джоффри помчался вниз, довольная кровавым урожаем, который они собрали из покореженной формации пехоты, прежде чем ускориться обратно на север. Как они вообще успели так быстро отреагировать? «Лорд Эджертон!» — прорычал он над головой коня, высоко поднимаясь на стременах, и лорд на правом фланге посмотрел на него. Юноша махнул копьем в направлении чуть впереди отступающей северной кавалерии, и сразу правый фланг королевской конницы изменил направление на перехват. Лучникам Джоффри в этот момент уже удалось ранить и замедлить часть лошадей северян, прежде чем те успели выйти за пределы радиуса обстрела. Отряд лорда Джертона все же смог догнать некоторых рыцарей севера, задерживая их достаточно, чтобы остальная кавалерия успела атаковать их с тыла, хотя большинство всадников избежали этой ловушки. Джоффри взревел, когда его копье соскользнуло по нагруднику врага, а сила удара болезненно вырвала его из его рук. Сир Баристан с легкостью превзошел достижение своего сюзерена, вгоняя того в стыд, когда ударил копьем прямо под забрало шлема вражеского рыцаря. Что это за король Вестероса, который не умеет сражаться верхом? Сумасбродно думал юноша, находя рукой булаву, и начал бой с северянином. Хотя именно столкновение с ним было жалким, но навыки Джоффри с управлением лошадью были достойны похвалы. Он провел немало ночей во время этого марша на север, тренируясь и объезжая своего жеребца, так как делал это раньше с другими лошадьми посреди тусклых песков серой пустоши, пытаясь выработать почти интуитивное понимание своего черного коня, и лунный свет не подвел его. Он блокировал замах топора своим щитом. Лошадь увел в сторону, чтобы уменьшить дистанцию. Одновременно с этим Джоффри замахнулся булавой, ударяя рыцаря по спине и заставляя того свалиться с коня. Джоффри на мгновение оглянулся назад, одновременно слегка двигая коленями. Лунный свет сразу развернулся, позволяя своему всаднику отбить атаку двуручника другого рыцаря своей булавой. По шее рыцаря почти сразу ударил Сандер. «Черт, Джоффри, держись за мной!» — закричал он, атакуя следующего рыцаря, приблизившегося слишком близко. Джоффри уже собирался ответить, когда краем глаза заметил легкую конницу в цветах Талли и Старков. Они въезжали в тот лес, откуда он только что выехал. «Гребаная черная рыба хочет вырезать наших лучников!» — заорал какой-то лорд вблизи, которого Джоффри не мог видеть, и костяшки пальцев Джоффри побелели от напряжения. «Проклятый засранец все знал про наш план», — в шоке подумал он, снова почувствовав, как не хватает ему компетентных разведчиков. «Сир Баристан, добейте этих северян!» — заорал он, перекрикивая поле боя. Его голос звучал сквозь звуки стали, бьющей о сталь. «Сандер, красные плащи, за мной!» — воскликнул он, пуская коня рысью обратно в направлении леса. Он снова обругал черную рыбу, когда двое окровавленных лучников выбежали из леса, а за ними сразу двое всадников Талли, которые появились за спинами беглецов словно призраки и сразу зарубили бедолаг. Джоффри зарычал, пролетая мимо них, отрубая голову одному из всадников мечом, щит же он уже давно выбросил на землю. Сандер, несколько красных плащей и отдельные рыцари мчались сразу за ним, и Джоффри вскоре оказался посреди легкой конницы, занятой резней его лучников. Он раздробил череп одному северянину, одновременно пробивая живот другому. Лунный свет двигался кругами, проскальзывая между вражеских лошадей, пока Джоффри рубил их. Легкие вражеские доспехи почти не защищали своих носителей от ударов. Вскоре всадники начали отступление, они гнали своих лошадей слишком быстро, чтобы он мог их догнать. Джоффри снова зарычал, заметив фигуру в черном капюшоне, которая только что убила лучника-беглеца мечом, прежде чем умчалась прочь, что-то жестикулируя окружающим рейдерам.